Я сбросил скорость и ехал потихоньку, пока, наконец, не увидел того, что искал. Сосновые ворота ручной резьбы на толстых столбах, крытых патинированным железом. Сосна того твердого вощеного сорта, который видишь в буддийских храмах и на стойках восточных баров. К столбам примыкали чугунные ограды и почти четырехметровая живая изгородь. Цифра 1 стояла на левой створке ворот, а 0 на правой. Слева от цифры 1 располагались фотоэлемент и переговорное устройство. Я остановил машину, высунул из окна руку и нажал кнопку устройства. Из динамика послышался голос Мелиссы. «Это вы, доктор Делавер?» «Привет, Мелисса!» «Секундочку!» Послышался скрип и скрежет, и ворота открылись внутрь. Я поехал вверх по крутой каменной дорожке, которую только что полили, и в воздухе еще висела водяная пыль. Мимо посаженных в правильном порядке ладаноносных кедров и пустующей сторожки, в которой могла бы разместиться пара семей из среднего класса, потом еще множество деревьев, целая роща монтарейских сосен, за которой не видно было неба и которая тянулась несколько мгновений, прежде чем уступить место родственникам помельче, искривленным, похожим на карликовые деревья, бонсай-кипарисом и горному кизилу в окружении свободно растущих групп багряных рододендронов, белой и розовой японской камелии. Темная дорожка. Тишина казалась угнетающей. Я подумал о Джинни Диккенсон, о том, как она идет сюда, к воротам, совсем одна. По-новому взглянул на ее несчастье и оценил ее прогресс. Деревья, наконец, кончились, и взору открылась лужайка размерами с футбольное поле. Трава на ней так великолепно выглядела, что могла показаться свежеуложенным дерном. По краю ее были разбиты круглые клумбы бегонии и жасмина. В дальнем западном конце, среди кипарисов, я увидел вспышки света, движение, блеск металла. Трое мужчин в одежде цвета хаки, но слишком далеко, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. Сыновья Хернандеса? Теперь мне стало понятно, зачем ему нужно было пятеро. Садовники обрабатывали растения ручными садовыми ножницами, приглушенные лязганье которых почти не нарушало тишину. Никаких пневматических или моторных инструментов. Еще одно ограничительное условие? Или правило этого дома? Дорожка окончилась безупречным полукругом, дугу которого украшали две финиковые пальмы. Между узловатыми стволами пальм два пролета лестницы с широкими ступенями из букей-каньонского камня и увитой глициниями каменной балюстрадой вели к дому. Он был персикового цвета, трехэтажный, шириной с целый квартал. То, что могло быть просто монолитно грубым, было всего-навсего монументальным. И удивительно приятным для глаза, ибо визуальный полет направлялся причудливыми воротами архитектурного карандаша. Тонкое смещение углов и подъемов, богатство деталей. Высокие освинцованные арочные окна защищены коваными решетками в неомавританском стиле, красивого ярко-зеленого цвета. Балконы, веранды, карнизы, обломы и средники вырезаны из известняка кофейного цвета. На восточном конце известняковая колоннада. Испанская черепица уложена с мозаичной точностью. Вставки из цветного стекла в виде пятилистников размещены с полным пренебрежением к синхронии, но с безошибочным чувством гармонии. Но сами размеры дома и его безлюдье производили тягостное и печальное впечатление, словно пустой музей. Неплохо посетить такое место, но я бы не пожелал себе жить здесь, страдая фобией. Я припарковался и вышел из машины. К клацанию садовых ножниц теперь добавились птичьи крики и шелест ветерка в листьях. Я поднялся по ступеням, безуспешно пытаясь представить себе, каково было бы расти здесь, будучи единственным ребенком. Вход был достаточно велик, чтобы туда мог въехать автофургон. Двустворчатая дверь из лакированного дуба тоже отделана патинированным железом. Каждая створка разделена на 6 выпуклых панелей. На панелях были вырезаны сценки из сельской жизни, живо напомнившие мне школьного Чосера. Я с интересом рассматривал их, нажимая кнопку звонка. 2 раза пропел баритоном дверной колокольчик. Потом открылась первая створка, и появилась Мелисса в белой блузке с застежкой донизу, выглаженных синих джинсах и белых теннисных туфлях. Она оказалась еще более миниатюрной, чем раньше. Кукла в кукольном домике, построенном в слишком крупном масштабе. Она пожала плечами и сказала: «Ничего себе домик, правда? Очень красивый». Она улыбнулась, успокоенная. «Его проектировал мой отец. Он был архитектором». Это самое большое высказывание об отце, какое я от нее услышал за 9 лет. Интересно, что еще выплывет теперь, когда я пришел в дом. Она мимолетно коснулась моего локтя и отступила. «Входите же», — сказала она, — «я вам покажу дом». Дом представлял собой огромное пространство, битком набитое сокровищами. Холл таких размеров, что можно играть в крокет, а в дальнем конце его красовалась изогнутая лестница из зеленого мрамора. За лестницей анфилада похожих на громадные пещеры комнат, специально построенные выставочные галереи, величественные и безмолвные, неотличимые друг от друга по назначению. Соборные потолки и потолки с кессонами, зеркально отполированные панели, гобелены, окна верхнего света из цветного стекла, восточные и абиссоновские ковры на полах из инкрустированного мрамора, расписанной вручную керамической плитки и французского орехового паркета. Столько блеска и роскоши, что моя нервная система не выдержала нагрузки и начала кружиться голова. Я вспомнил, что однажды мне уже приходилось испытывать нечто подобное. Я был тогда студентом 2-го курса и совершал одиночный вояж по Европе, имея льготный железнодорожный билет 2-го класса и тратя $4 в день. Вот я в Ватикане. Смотрю, вытаращив глаза на покрытые золотом стены, на эти сокровища, собранные во имя Господа. Потом постепенно отхожу в сторону и начинаю наблюдать за другими туристами и итальянскими крестьянами, приехавшими из южных деревень. Они тоже глазеют, разинув рты. Перед выходом из очередного зала крестьяне обязательно опускают монеты в ящик для пожертвований. Такие ящики поставлены там у каждой двери. Мелисса рассказывала и показывала, играя роль экскурсовода в своем собственном доме.